И это либо беспомощная агрессия, либо жалкие слезы, но совсем не патриархальный гнет, навязанный Мендесом. Другой важной деталью работы Ди Каприо является дихотомия, объяснение которой можно найти в литературоведческих исследованиях творчества Йейтса. Персонаж Фрэнка принято трактовать как прямой омаж мадам Бовари Флобера, с той лишь разницей, что Уиллер является одновременно и Шарлем, и Эммой. Он склонен и к мифомании, искренне веруя в патологическую ложь, проецируемую им на окружающих. Вместе с тем он прекрасно понимает, что обличаемая без устали безнадежная пустота вокруг есть отражение такой же пустоты внутри, и более того, в этой пустоте ему комфортно. Ди Каприо делился с прессой, что роль Фрэнка далась ему очень тяжело, и можно было бы сделать привычный вывод, будто причина в том, что вопреки предпочтениям актера играть реально существовавших людей, он взялся воплотить на экране литературного героя. Однако Ричард Йейтс писал Фрэнка Уиллера как автопортрет, о чем Ди Каприо, разумеется, был осведомлен. Йейтс, так же, как и его альтер-эго Уиллер, уроженец Йонкерса, участник Второй мировой, влюбившийся с первого взгляда в Париж. В конце 40-х Йейтс пытался заниматься журналистикой, но в основном перебивался случайными заработками, а женившись и родив двух детей, переехал в пригород, где супружеская жизнь моментально превратилась в ад, закончившись разводом и потерей Йейтсом права на опеку. Собственно, «Дорога перемен» — чуть ли не дневниковое письмо. Так восхищавшая современников языковая простота, отсутствие модернистских виньеток и самолюбование объясняется глубокой степенью автобиографичности романа.